Видишь ли, Харри, подобно 150 миллионам русских, я ничегошеньки не смыслю в здешней системе правосудия. Понятно? О, понятно. А как там Олег? Харри дважды повторил вопрос и, так и не дождавшись ответа, взглянул на дисплей телефона, проверяя, не прервалась ли связь. Секунды на табло, однако, продолжали сменяться, и он снова приложил трубку к уху. Алло! Алло, алло, Харри, я тебя слышу, Шу, я так скучаю по тебе, Бе. Ты что, смеешься, Са? Просто у тебя это смешно выходит, эхо. Подойдя к дому, Харри достал ключ, отпер дверь подъезда и вошел внутрь. Ты считаешь, я хнычу? Да нет же, конечно, нет. Харри кивнул Али, который, обливаясь потом, пытался протащить финские сани через дверь подвала. Я тебя люблю, слышишь? Я тебя люблю. Алло, алло. Растерянно посмотрев на отключившийся телефон, Харри поднял глаза, и тут же взгляд его натолкнулся на сияющую улыбку соседа-пакистанца. «Ну, разумеется, Али, тебя я тоже люблю», — пробормотал он, снова пытаясь набрать номер Ракели. «Кнопка повтора», — сказал Али. «А? Да, так, ничего, проехали. Слушай, если появится желание сдать свой чулан в подвале, скажи мне. Ты ведь им почти не пользуешься, верно?» «А что, у меня есть там чулан?» Али молитвенно закатил глаза к небу. «Сколько лет, как ты здесь живешь, а, Харри?» «Я же сказал, что тоже тебя люблю». Али с вопросительным видом уставился на Харри, который отмахнулся от него, жестом давая понять, что снова дозвонился, и помчался вверх по лестнице, держа перед собой на вытянутой руке, как лозоходит свою лозу, ключ от квартиры. «Ну вот, теперь мы можем разговаривать», — сказал Харри, входя в свою по-спартански обставленную аккуратную двухкомнатную квартирку, купленную им за бесценок еще в конце 80-х, когда на рынке жилья царил полнейший застой. Иногда Харри казалось, что этой покупкой он исчерпал лимит удач, отпущенных ему судьбой. «Как бы мне хотелось, Харри, чтобы ты мог сейчас быть с нами, да и Олег по тебе соскучился». «Он что, так прямо и сказал? Ему и говорить ничего не надо. Вы ведь с ним так похожи». «Слушай, я как раз говорил, что люблю тебя. Успел повторить это 3 раза, сосед-свидетель. Знаешь, чего это тебе будет стоить?» Ракель рассмеялась. Харри был влюблен в этот ее смех с тех самых пор, как в первый раз его услышал. Подсознательно он ощущал, что готов сделать все, лишь бы слышать его как можно чаще, лучше всего каждый день. Сбрасывая на ходу ботинки, он обратил внимание, что на автоответчике в прихожей мигает красный сигнал. Харри улыбнулся, и, не будучи ясновидящим, он знал, Ракель днем уже пыталась связаться с ним, и его прозорливость объяснялась очень просто. Никто другой Харри Холли на домашний номер не звонил. «Признавайся, откуда ты взял, что меня любишь?» — ворковала между тем в трубке Ракель. Эхо, к счастью, пропало. «Знаю. Потому что чувствую, как у меня потеплело на... Как это называется? На сердце? Да нет, сзади и пониже. Как же это? Почки? Печень? Селезенка? Ага, вот, чувствую прилив тепла к селезенке». На другом конце провода Ракель то ли всхлипнула, то ли рассмеялась. Так толком и не поняв, Харри нажал на кнопку автоответчика. «Привет, это снова я». Харри ощутил, как сердце будто всколыхнулось, и среагировал, прежде чем успел о чем-то подумать, отключил телефонную приставку. Но было поздно. Слова, произнесенные чуть хрипловатым женским голосом с вкрадчивыми интонациями, продолжали витать в воздухе, эхом отражаясь от стен комнаты. «Что это там у тебя?» — спросил Ракель. Харри с трудом перевел дух и, наконец, нашелся, что ответить, хотя и понимал, что уже слишком поздно. «Да так, радио». Откашлившись, он продолжал: «Когда будешь знать, сообщи, каким рейсом вы прилетаете. Я вас обязательно встречу». «Разумеется, сообщу». В голосе ее по-прежнему сквозило недоумение. Повисла неловкая пауза. «Ну ладно, мне пора», — сказала наконец Ракель. «Давай созвонимся вечером, 8:00». «Отлично. То есть нет, я буду занят». «О, надеюсь, чем-то приятным». «Ну...» Харри слегка замялся. Затем, набрав побольше воздуха, он выпалил: «Во всяком случае, мне предстоит встреча с женщиной». «Вот даже как! И кто же эта счастливица?» «Беата Лен, новый инструктор отдела грабежей и разбойных нападений». «И по какому поводу?» «Надо побеседовать с супругом Стины Гретте, ну, той, которую застрелили во время ограбления на Букстадвейн. Помнишь, я тебе рассказывал? А еще с заведующим отделением банка». «Ладно, удачи, созвонимся завтра. Погоди, тут Олег хочет пожелать тебе спокойной ночи». Харри услышал торопливый детский топот, и в трубку тяжело задышали. Положив трубку, Харри еще некоторое время стоял в прихожей.